Часть вторая. Глава 26. Мартин. Спустя 2 месяца. Что-то летит прямо в его голову. Мартин едва успевает оторвать взгляд от телефона и резко отклониться в сторону, уворачиваясь от снаряда. Несколько сантиметров и касание в районе виска удается избежать. Предмет пикирует дальше, резво отскакивает от стены позади Мартина. Чтобы пробудить его и вернуть в реальность, вовсе не обязательно такое касание. Глухой хрип Мартина разрывает повисшую тишину. «Какого черта?» С десяток пар глаз обращаются к нему, но лишь сдавленное хихиканье из центра зала служит ему ответом. Стоило ожидать. Мартин закипает, поджимает челюсти, чтобы не позволить себе проронить еще больше лишних слов, и заставляет себя остаться на месте. Снаряд, пикировавший точно в его сторону, катится по залу дальше. Никакой трагедии, всего лишь цветастый гимнастический мяч. «Мы не хотели!» – звонкий голосок из центра зала сменяет хихиканье. «Прости!» «Всего лишь дети!» Под тяжелым взглядом Мартина Рози Уолтерс хлопает глазами, а Кэтлин Макгрет семенит за мячом. «Я говорила тебе встать туда!» – нервно шепчет она Рози, а та в ответ только усмехается. Но суровый окрик тренера, от которого содрогаются стены спортивного зала, заставляет их обеих виновато опустить взгляд. «Если я не слежу за вами, это не значит, что вам нечего делать. На маты!» Обе девочки покорно повинуются, позволяя мячу катиться дальше по залу, а Мартин на секунду прикрывает глаза, в очередной раз напоминая себе, что он делает здесь. Здесь, в окружении десятилеток с дефицитом внимания и призрачными амбициями, которые будут разрушены, стоит им немного повзрослеть. Мартин откидывается на спинку кресла, собираясь и дальше оставаться незамеченным, но магия последних 20 минут растворяется, и из-за дурацкого мяча он вновь возвращается в поле видимости мистера Дейкера. Дейкер – тренер всех этих десятилеток, бывший член юниорской сборной США по акробатике, лучшие годы которого уже прошли, и теперь не лучшие он проводит в Рочестере, пытаясь выжать из небольшого родного городка все, что может подарить акробатике. Не так уж и много. Но у спортивного центра и мэрии города более прозаичные надежды. И в этом году они даже раскошелились на то, чтобы выделить Дейкеру, а еще 3 другим секциям и тренерам, ассистента. Так как нереалистичные амбиции Мартина Лайла загубили ему собственный спортивный сезон, тренер предложил ему послужить на благо чужих амбиций. Не бесплатно, естественно. После того, как Мартин проиграл соревнование с позором, который никак не подходил, по разумению отца, к фамилии Лайл, отец исполнил свое обещание, не прислал и цента. Как будто сам он мало принес позора своей семье и городу, из которого когда-то высосал все соки. Мартину оставалось брать, что дают, и когда его тренер предложил ему подработку на лето, Мартин пообещал, что будет совмещать работу со своими тренировками. Все, с чем работу на самом деле удалось совместить, с перманентным раздражением и тягучей апатией, которая размывала все смыслы. Что он здесь делает? Зачем ему тренировки? Чего стоят его амбиции? «Лайл!» Дейкер окликает его из центра зала, даже не оборачиваясь. «Повтори с Рози фляг!» Фляг – это элемент акробатики, переворот назад, осуществляемый с толчка с ног. Рози беспрекословно слушается тренера и быстро занимает исходную позицию на мате. Ее спортивный комбинезон в блестках раздражающе сверкает, и Рози раздражающе улыбается. Мартин, приближаясь к ней, хмыкает. Девчонки, сколько бы им ни было лет, вызывают больше проблем, чем пацаны. А возиться с этими девчонками совсем не то, как он мечтал провести это лето. Номинально, конечно, присматривать за спортивными секциями всяко менее унизительно, чем вкалывать грузчиком или, чего хуже, заправлять тачки. Здесь платят, не требуют слишком многого, и здесь Мартин Лайл укрывается от любопытных свидетелей и лишних слухов, которые вереницей тащатся за ним с конца учебного года. Спортсмен в спортивном центре. Кто заподозрит подвох? Только если Рози Уолтерс. Она с выжиданием глядит на Мартина, и он неохотно кивает. «Давай уже, не притворяйся, что не помнишь». Рози помнит и будет притворяться, потому что в этой группе она лидер по дефициту внимания. Она разворачивается спиной к матам и, прогнувшись назад, встает на мостик. Пытаясь через стойку на руках перекинуть ноги через себя, девчонка заваливается в сторону, и Лайл мучительно вздыхает, в очередной раз вынужденный включиться в эту бессмысленную игру. От солнечных дней этого лета Мартин ожидал большего. Это лето он должен был провести в Чикаго. Весной отец был как никогда благосклонен и упомянул, что какое-то время Мартин сможет пожить в квартире, которую его новая жена готовит к сдаче. За всем этим подразумевалось, что необходимые работы должен сделать Мартин, кто откажется от бесплатной рабочей силы. Но, даже несмотря на корыстный интерес собственного отца, Мартин был готов принять предложение. Каникулы в Чикаго не могли стать хуже каникул в душном Рочестере, в котором летом нет ничего, кроме жары, гудящих кондиционеров, ощущения безысходности и чувства того, что эта безысходность только усилится с приходом сентября. С началом последнего учебного года, после которого Мартин вынужден будет решать, чего стоят его амбиции. Он бросает взгляд на тренера. Тот объясняет окружившим его детям новый элемент. Рози вроде как вундеркинд в этой группе. Она занимается по отдельной программе, а потому у нее больше шансов добиться внимания, которого, очевидно, не получает дома. И для этого она неловко топчется на месте и падает на маты, будто не решаясь рывком перенести ноги, чтобы совершить прыжок назад. Мартин считает, что это не его дело. Мартин считает, что многое из происходящего вокруг не его дело. Ему платят за каждую тренировку, но едва ли он прикладывает хотя бы минимум усилий, чтобы помочь этим детям понять, что у них хоть что-то получается. У него самого не получается ни черта. Все, что он может, поддерживать видимость, заставлять всех вокруг верить, что он так крут, что возится в этой песочнице только из великого одолжения. В какой-то момент Мартин и сам начинает в это верить. Нависая над Рози мрачной тенью, он гипнотизирует тяжелым взглядом часы. До окончания тренировки 17 минут, и через 17 минут он оставит мир бесславных розовых амбиций и мир Рози Уолтерс с ее розовым костюмом и скроется за пределами спортивного центра до следующего понедельника. Что Мартин будет делать потом, неважно. Его единственная цель – вырваться отсюда. Когда-нибудь позже он подумает о том, как вырваться из Рочестера и чего это ему будет стоить. Рози рывком закидывает ноги назад, на секунду замирает в вертикальной стойке на руках и, наконец, кое-как совершает прыжок. Глядя на Мартина снизу вверх, она усиленно ищет в его взгляде одобрение. Но Мартин равнодушно смотрит на нее, кивая на исходную позицию. Еще раз. Еще раз и еще раз, пока она не прекратит искать в Мартине этого одобрения. Когда тренер приближается к ним, едва ли Лайл меняется в лице. Последние пару месяцев на этом лице лишь хмурая отстраненность или въедливое желание сделать назло. И если Дейкеру не довелось увидеть второго, то на первое он насмотрелся с избытком. Мартин не улавливает, что разговор будет именно об этом. С самого мая он вообще предпочитает не улавливать ничего, кроме прямых слов. Когда косые взгляды преследовали его до конца учебного года, в то время как виновница этих взглядов сбежала и больше не появлялась в школе, Мартин думал, что тронется умом. Расшатанное самомнение завывало слишком сильно, как будто одного поражения ему тогда оказалось недостаточно. Потом прямые слова пришлось выбивать из тех, кто эти косые взгляды бросал. «Хочешь мне что-то сказать, а? Так говори, урод!» «Мартин!» Дейкер прочищает горло, но не особо расшаркивается в любезностях. «Продолжишь протирать штаны, вылетишь отсюда пробкой!» Ожидаемо, и Мартина это не впечатляет. Едва ли он верит в угрозы, которые не подкреплены физической силой или авторитетом. У Дейкера в спортивном центре не так уж много авторитета, а кроме акробатики у Мартина еще три секции. К тому же тренер атлетики Марта Линц, по совместительству заместитель директора центра, находит его мрачную сосредоточенность, неважно, что не на том, на чем нужно, очаровательной. Поэтому Мартин не верит словам. Единственный человек, кто мог бы донести их так, чтобы Мартин поверил – отец. Но его здесь нет. А кроме отца, только слова одной яростной девчонки однажды прозвучали так громко, что невозможно их проигнорировать. И Мартин слышит эти слова в голове всякий раз, когда покидает спортивный центр, в очередной раз забив на свои тренировки и сбежав от ответственности. Он молча кивает Дейкеру, но решает добавить для убедительности. «Понял». А затем переводит тяжелый взгляд на часы. Время этого лета тянется ужасно медленно, и Мартину кажется, что кто-то проклял каждую эту минуту. На летней веранде, протянутой вокруг большого деревянного дома Моррисонов, глухо звучит музыка. Что-то из плейлиста Томаса, который презирает попсу, но при этом не совсем различает, где она начинается и где заканчивается. Поэтому второй час они слушают попсу, что, впрочем, Мартина вообще не волнует. Он откидывается назад, плотно сжимая меж губ сигарету, и раскачивается. Кресло-качалка тихо поскрипывает в такт музыке. Солнце близится к горизонту, и косые лучи переливаются в пустых пивных бутылках, выстроенных рядом на перилах. «Эй, Том!» Чарли отзывается с соседнего кресла, прицеливаясь, чтобы запустить затушенный бычок в горлышко пустой бутылки. «Если твоя мамаша свалила на все лето, можешь сдавать дом для сопливых парочек!» Том, на новенькие кроссовки которого летит окурок Чарли, взвывает. «Полегче, парень!» Чарли едва ли обращает внимание на свой промах и быстро продолжает, подтягивая к себе непочатую бутылку пива. $20 в час, сотка за ночь, а?» Томас кисло скалится, давя окурок подошвой кроссовки и загоняя его в щель между досками веранды. «У школьников нет столько бабок, бро!» Мартин сохраняет угрюмое молчание, лишь надеясь, что вечер в кругу приятелей начнет казаться ему привычным и забавным. После того, как жизнь столкнула его с Роудс, с этим появились сложности. Чарли не унимается, ерзая в своем кресле. $20 – мелочь, максимум, что купишь ящик пива. Томас усмехается, и Мартин, наконец, начинает улавливать привычные нотки, настраивается на общую волну, на которой ленивый беззаботный вечер на веранде Моррисонов должен казаться приятным. Томас кривится в ухмылке. «Кто будет платить $20 за скрипучую кровать, когда можно купить ящик пива?» Чарли с Мартином вторят этой ухмылке, и Лайл понемногу расслабляется, вспоминая, что способность вести дурацкую болтовню ни о чем – талант этих придурков, которых он называет друзьями. И это всегда ему нравилось в них, потому что от него самого требовалось не так много слов, куда больше действий. А на действия Мартин никогда не был скуп. По крайней мере, он так думал. Чарли оборачивается к нему, когда бутылка в его руках оказывается открытой, а пивная крышка отлетает в сторону. «А ты что думаешь, а?» Мартин откидывается на спинку кресла, выпуская в воздух остатки дыма из легких. «Что, кровать не обязательно, чтобы потрахаться?» Чарли усмехается все так же широко и пошакали. «Шаришь? Парковка у Грейхолм — неплохой вариант, да?» В эту секунду Мартин мрачнеет. Ему стоит подумать, к чему способны привести эти разговоры, последствия, которые все еще витают в воздухе над Рочестером. Но что сказано, то сказано. Что сделано, то сделано. Он небрежно пожимает плечами, выражая невнятное согласие, а потом передает пачку сигарет Чарли, чтобы тот заткнулся. Не так Мартин Лайл планировал провести это лето.